Глава 5. В управление все вернулись подавленные и притихшие. В воздухе висело странное напряжение. Безгляков понемногу приходил в себя, а Погорелов с Латуниным беспокойно наблюдали за ним. Они знали, чем это могло обернуться еще год назад, но сейчас было видно, что Стас старается не сорваться. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату задом стал протискиваться молодой человек в форме. Сначала он появился сам, а за ним длинное тело стола, а потом еще один мужчина. Внеся эту офисную принадлежность, они отдышались, шумно выпили по стакану воды и воззрились на Визглякова. «Куда ставить, Станислав Михайлович?» — спросил тот, что постарше. Если бы Визгляков не был в таком состоянии, он наверняка нашелся, что ответить, но сейчас просто спросил. «А вы его зачем сюда приперли?» «Ну, новое начальство распорядилось», — развел руками мужчина. «Какое начальство?» — нахмурился Латунин. «Вам, молодой человек, по должности положено, во-первых, воспринимать все с первого раза, во-вторых, быть в курсе всех событий». С этими словами в комнату вошла Лисицына, держа под мышкой несколько папок. «Новое начальство зовут Лисицына Анна Михайловна, а стол этот для сотрудника, который будет заниматься всем, что связано с компьютерами. Но я в этом не разбираюсь, программист вам все объяснит». «Здравствуйте», — ошарашенно проговорил Латунин. «Привет», — Анна Михайловна оглядела лица присутствующих. «Стас, а ты им не сказал?» «Нет, забыл. Извините». «Ну ладно, я девушка самостоятельная. Проводишь меня до кабинета?» Лисицына посмотрела на Стаса в упор. «Конечно. А он где?» Безгляков встал из-за стола. «Следующая дверь по коридору», — выдохнула Лисицына. «Рабочее время идет. От того, что вы меня рассматриваете, дело с мертвой точки не сдвинется», — резко сказала она и вышла вон. «Стас, я думал, тебя назначат», — пожал плечами Сергей Погорелов. «А я надеялся, что нет», — обронил Безгляков и вышел вслед за Лисицыной. Анна оглядела тесное пространство, сгребла кем-то оставленный хлам на столе и набрала номер на телефоне. «Это Лисицына. Пришлите мне уборщицу». Она молча выслушала ответ. «Давайте поступим следующим образом. Я буду расследовать преступление, а специально нанятый человек уберет в моем кабинете. Не нужно со мной спорить. У вас 10 минут». Она пристроила трубку на рычаги. «Стас, что с тобой? У нас проблема, потому что я заняла твое кресло?» «Нет, у меня проблема гораздо хуже». Стас без слов положил фотографию на стол. «Не темни, кто это?» «Дочка моя», — Безгляков помолчал. Ее сегодня нашли в квартире Нефёдовой. Я ознакомилась с делом и не скажу, что не удивлена. Как она могла там оказаться? Только давай по порядку. Сразу вспомнишь, какого года фотография? Нет, Стас пожал плечами. Ей здесь лет 15. Вот и поднимай дела того периода. Кого, как и за что? Зная твою личную трагедию, над тобой просто кто-то издевается и сбивает с рабочего ритма. Дельная мысль. Визгляков встал со своего места. «Спасибо. Попроси никого не уходить. Через 10 минут собрание». Анна сбросила плащ и повесила его на вешалку. Визгляков остановил ее, подошел сзади и взял за руку. «Ты чего?» — Лисицына застыла. «А этот свитер откуда?» — Визгляков рассматривал его сзади. «Да купила по дороге. Даже бирку снимать не стала». Примерила, сразу плащ накинула и побежала. А то стыдно сказать, на работу не в чем идти. В магазин некогда сходить. А что случилось-то? Лисицына пыталась рассмотреть, что так могло заинтересовать мужчину. «Снимай», — твердо сказал он. «Зачем?» Лисицына недоуменно повернула к нему голову. «Давай, давай!» Стас уже тянул свитер вверх. Анна Михайловна послушно подняла руки, он снял с нее обновку и, держа на весу, внимательно оглядел верхнюю часть ее тела, прикрытую только объемным лифчиком. «Стас, да в чем дело?» — резко вырвала руку Анна и развернулась к нему. Он молча растянул перед ней вязаную ткань, где явно было видно, что весь шов, идущий под мышку и край рукава, пропитаны чем-то красным. «У тебя повреждений нет. Я посмотрел. А следы эти на кетчуп не похожи. Анна Михайловна, мой опыт подсказывает, что это кровь». Лисицына молча смотрела перед собой, потом села за стол, взяла лист бумаги и стала писать адрес. «Отправь туда оперативников». Она помолчала. «Нет, поеду тоже. Я быстрее покажу, где мерила. Хотя, может, порезался кто, а мы все заявимся». «Ну, тогда вам быстрее свитер поменяют», — пожал плечами Взгляков. «Точно». Анна Михайловна встала из-за стола и направилась к выходу. Потом обернулась к стоящему на месте Стасу. «Но мы едем или нет?» — раздраженно спросила она. Мужчина лишь пожал плечами и кивнул ей на зеркало. Лисицына обернулась к блестящей поверхности, которая отражала белесую полоску живота и пышную грудь, едва прикрытую лоскутами ажурной ткани. «Ох ты ж!» — хлопнула ладошами Лисицына и побежала к вешалке за плащом. В тот момент, когда она одевалась, в кабинет, гремя ведрами, вошла долговязая уборщица. Она молча проводила их взглядом, лишь цыкнув, когда закрылась дверь. Да. Лисицына металась между похожими магазинчиками в торговом центре и никак не могла вспомнить, где именно была. Потом, зайдя в очередной отдел, она наткнулась на девицу, которая засияла улыбкой. «Что-то еще решили купить?» «А значит, я здесь была?» — строго спросила Анна. «Именно. Вы еще юбку хотели?» Продавец направилась к стойке, где висела одежда. «Девушка, вот что я обнаружила на свитере». Анна посмотрела на Визглякова, и тот развернул пакет, куда был упакован купленный предмет одежды. «Ну, женщина, ну кто так делает?» — снисходительно улыбнулась барышня. «Сами изгваздали, а теперь хотите, чтобы я за вас ответственность взяла?» «Вы же мне его со склада принесли». Анна не обратила внимания на ее тон. «Вас не было минут 10, когда вы мой размер искали». «Да, я ходила на большой склад. Здесь-то места мало». Визгляков обошел девушку и, приблизившись к ней, оттянул в сторону белоснежную блузку. «Что вы делаете?» — она замахала руками. Но Анна и Стас уже увидели все, что хотели. На белой ткани тоже были небольшие пятнышки. Так если бы на них попала красная жидкость. «Показывайте, где склад», — жестко сказала Анна и сунула в лицо продавщицы удостоверение. «Быстро!» Они почти бежали по переходам за часто семенившей барышней. Спустились по служебной лестнице. Она отперла своим электронным ключом железную дверь, и они оказались в обширном помещении. «Здесь все магазины хранят свои товары?» — спросила Анна, пока Визгляков рассматривал пространство. «Воровства не боитесь?» «А сюда без именного электронного ключа не попасть. И камера на входе пишет, кто пришел, кто ушел», — каким-то испуганным голосом сказала девушка. «Показывайте, где свитер забирали». Визгляков стрелял глазами по стеллажам. Продавщица быстро проследовала между рядов, остановилась возле одного из них и показала на среднюю полку. «Вот здесь они лежат». Стас протиснулся между близко стоящими железными конструкциями и обнаружил на полу красное пятнышко, натекшее сверху. Дверь входная вдруг грохнула, и к ним быстрым шагом стал кто-то приближаться. «Чего за собрание? «Вы чего, не знаете, что сюда только по именному ключу?» Вращая глазами, подлетел охранник. «Давайте отсюда». «Ну-ка, успокойся», — осадил его Визгляков и показал удостоверение. «Как наверх стеллажей попасть?» «Ну, машинка у нас есть, но сегодня на техосмотре. Так что лазом только?» — отступил на шаг молодой мужчина. «Лазом только», — передразнил его Стас. «Я пошел», — вздохнул следователь и стал карабкаться по железным стойкам. Когда он, наконец, достиг верхней полки, то вытянул шею и обнаружил, что чуть ли не под самым потолком лежит тело девушки, а в спине у нее торчит что-то железное. «Анна Михайловна, а вы могли в какой-нибудь другой магазин зайти?» — вздохнул Визгляков. «А что там?» — крикнула Лисицына в ответ. «Там...» — он стал слезать. «То, что сделает ближайшее время весьма суетливым. Там, простите, труп человека». Продавщица задохнулась, охранник резко побледнел, а Анна Михайловна вытащила мобильный телефон и проговорила, пока набирала номер. «Даже уже не удивляюсь». Она оглянулась на барышню, которую трясло мелкой дрожью. «Пойдемте, я еще что-нибудь у вас куплю. Я не могу на работе голиком весь день сидеть». Закончив все дела с осмотром места преступления и транспортировкой тела, искусно спрятанного наверху, Визгаляков с оперативниками вернулся в отдел. В момент, когда они зашли, мужчины увидели, как перед Глашей красуется один из районных следователей. «Я тебе, Глафира, даже передать не могу, как сложно тогда было. И самое то неприятное, что висяк так и остался. А он ведь барышень аккуратно на штырь сажал и оставлял так для того, кто найдет. «Привет, Петров», — поздоровался Визгляков. «Это ты о чем?» «Так висяки пришел свои вам передать. У меня лет 10 назад аккурат, как у вас сегодня дело». «Я смотрю, уже полгорода в курсе», — проворчал Погорелов. «Ну не пол, а район. Тем более появилась такая прекрасная возможность озадачить ваш новёхонький отдел работой», — съязвил Петров. «Всё лучшее, так сказать, цвету нашего непростого дела». «Не надо завидовать», — вздохнул Стас. «Ну давай, озадачивай». «Я дела принёс и вот здесь всё положил». Петров похлопал по стопке папок. «Там все моей рукой очень подробно расписано. Так что с документооборотом все на высшем уровне». И Петров быстро ретировался за дверь, вежливо со всеми попрощавшись. «Урод», — проговорил Визгляков. «Но на самом деле человек живет себе в радость, работает до 6, не больше, каждый год ходит в отпуск, картоху на дачу сажать ездит за свой счет. Лепота». Дверь распахнулась, и в кабинет вошла Лисицына, пылая блузкой огненного цвета. «Вы, Анна Михайловна, решили наряд поживее взять, чтобы, если еще какие-то неприятности, то никто бы не заметил?» — съязвил Визгляков. «Да. А еще я прямо сейчас пойду и посмотрю, кому там премию расписали в этом месяце. И особо словоохотливым немного ее укорочу, раз уж язык не имею права». Анна глянула на Визглякова и добавила. «Но не было у них в наличии ничего моего размера, кроме этого». Она присела на стул. «Ребята, ситуация сложная. Такие дела имели место еще 10 лет назад. Это мы выяснили спонтанно, но хорошо, что быстро». Неутомимая дверь снова распахнулась, и на пороге возник кудрявый паренек. Он покивал головой и посмотрел на Анну. «Здрасте. Где стол мой?» На него, застыв, посмотрели все присутствующие. «У окна», — поджав губы, сказала она. «А часы в твоей комнате перед кроватью». Она вскинула руки. «Так, внимание. Чтобы не было лишних разговоров, это мой сын. Зовут его Кирилл. Именно он будет здесь работать с админом. Так что по всем вопросам, связанным с электроникой, смело к нему». «Это очень нужный человек», — воскликнул Погорелов. «Киря рад знакомству». Он протянул ладонь парню тыльной стороной вверх. «Киря, я как раз думал, на кого бы перевалить этот адский поиск нужной информации». «Смело переваливай», — подтвердила Анна. «Материалы дела кто-нибудь уже смотрел?» — спросила женщина. «Не успели еще». Безгляков потер глаза. «У меня сегодня еще Лопатин с Глафирой в колонию должны поехать». «А на кой ляд они вдвоем поедут?» «Не надо, пусть Лопатин один». Анна встала. «Глафира, как объявится, сразу ко мне. Кстати, почему ее не было на месте преступления?» Она оглянулась на Визглякова. «Я ее к Нефёдовой в больницу послал. Визуально оценить обстановку». «Хорошо. Но впредь такие решения необходимо согласовывать со мной», твердо сказала она и вышла из кабинета. «Я почитаю материалы и приду. Мне тишина нужна», — донеслось уже из коридора. Глафира бродила по больничным коридорам, дожидаясь врача. Он уже третий раз пробегал мимо нее, махал руками и разговаривал по телефону. После его последнего стремительного шествия девушка решила его преследовать и угодила в гости к вчерашнему новому знакомому, а именно в морг. Но зато здесь доктор мог выйти только через одну дверь, и поэтому она спокойно дожидалась его в коридорчике. «А я смотрю, вам у нас понравилось», — расплылся в улыбке Ильяс Борисович, выйдя из прозекторской в длинном черном переднике. Глаше стало несколько нехорошо от этого зрелища. Она не нашлась, что ответить, и просто покивала, потому что некоторые странные позывы не давали ей говорить. «Может, чаю?» — добродушно улыбнулся мужчина. «Вы издеваетесь?» — умоляюще посмотрела на него девушка. «Я жду лечащего врача моей пациентки». «Тьфу ты! Его пациентки! Короче, я запуталась, и мне у вас не нравится. Я подожду снаружи», — резко сказала она и ретировалась за дверь. Глаша еще долго стояла, прижавшись к прохладной стене. Перебирала в памяти вчерашние поиски Нефёдовой. Видела, какая испуганная она была. Но что-то не клеилось, и девушка никак не могла понять, что в облике этой женщины ее смущало. И только спустя какое-то время на нее буквально свалилось озарение. Нефёдова постоянно теребила странный кулон. Она не сняла его даже в больнице. Он был очень простенький, в виде маленького цилиндра, и перед побегом он точно был на ней. А вот после того, как они скакали по складу, его не было. Глаша вспомнила катакомбы за соседней дверью и загрустила. В этот момент наконец вышел доктор, которого она так долго ждала. «Но что вы хотите от меня?» — с чувством спросил он. «Да ничего уже». Раздраженно отмахнулась девушка и пошла на поиски. Ее вело какое-то внутреннее чутье. Она словно знала, что этот кулон точно здесь. Обив ноги о валяющуюся мебель, Глаша на ощупь дошла до той стены, где располагался выключатель, и огляделась. Светлее здесь не стало. И ее горячее желание устроить здесь обыск немного поутихло. «Надо искать головой», — пробормотала она и стала внимательно оглядывать поверхности, где была стерта вековая пыль. Но все было тщетно. Глафира уже вымазала свой рабочий костюм, наловила волосами, собранными в хвостик, пыли и стояла, озираясь. «Да что я в самом деле? Может, она его просто обронила?» Решив напоследок осмотреть то место, где Нефёдова перелезала через окно, Глаша ринулась туда. Она обошла каждый сантиметр помещения, но все усилия были напрасны. Потом девушка высунулась в окно и, о чудо, запутавшись в траве, лежала цель ее поисков. Глафира привычно перепрыгнула через раму и, вынув пакет из кармана, аккуратно подхватила находку и засияла улыбкой. «Барышня, у нас, если что, дверь имеется для выхода более цивилизованным способом», — прозвучал рядом голос. Глафира обернулась на стоявшего патолога-анатома, который наслаждался солнечными лучами и, видимо, рассчитывал именно здесь встретить Глафиру. «Я запомню». «А батюшка-то ваш в городе?» — ненавязчиво уточнил он. «Да», — быстро ответила девушка. «Всего доброго». Довольная Глафира поскакала в сторону управления и решила, что сегодня она уж точно может наградить себя мороженым. Войдя в кабинет, она увидела новые лица, непривычную позицию Визгалякова, который почему-то стоял на стремянке, и Лисицыну, воззрившуюся на нее. «Глафира Константиновна, где вы изволите так долго пропадать? И что с вашим внешним видом?» — спросила руководительница. «Я в больнице была. А вид мой пострадал, когда я искала кулон Нефёдовой. Я вспомнила, что он на ней всегда был, а после побега пропал. Вот нашла». Девушка протянула пакетик с украшением. «Руками не трогала». «Молодец», — Анна покачала головой. «Так, пошли со мной». Глафира пожала плечами, бросила свою сумку и посмотрела в зеркало. Ее взгляду предстала измазанная серой пылью мордочка, клок пыли, застрявший за ухом, и какое-то пятно на лацкане пиджака. «Я так по городу шла, что ли?» — невольно выдохнула она. «Похоже на то», — заржал Латунин. Глафира кое-как привела себя в порядок и проследовала за Лисицыной. Женщина кивнула ей на стул напротив и, присев за свое рабочее место, посмотрела на девушку. «Так, вашу историю о том, как такой малоопытный сотрудник, как вы, попали в наш отдел, я знаю. Уволить вас или перевести я не могу, но спрашивать буду по всей строгости. Ваша внешность и, как это модно сейчас говорить, некоторая няшность дают вам в кругу мужчин определенную свободу. Но я смотрю в корень вашего профессионализма. И поверьте, если бы я увидела, что вы очередная девица, которая через годик найдет мужа, родит ребенка и уйдет отсюда, то выставила бы в два счета, несмотря на все ваши связи. Так что, деточка, если ты хочешь остаться в отделе, то должна рыть землю, а не мороженое трескать». «А откуда вы узнали?» У Глаши даже вытянулось лицо. «У тебя щека вымазана. Кстати, могла бы и всему отделу принести по вафельному стаканчику». «Всё», — резко сказала Анна. «Иди работай». Глаша была в несколько сметенных чувствах, но вдруг окрик Анны Михайловны остановил ее. «Вернись!» — она махнула рукой. Девушка подошла к столу руководительницы, пока та сосредоточенно на что-то пялилась в документах. «Появилось дело», — сказала Лисицына. «Вот тебе адрес. Тебе нужно найти Соболева. Сделай копию с этого документа, и пока будешь ехать, ознакомишься с содержимым». Девушка быстро пересняла бланк на телефон, и Лисицына нахмурилась. «А, ну да, можно и так». «Не успеваю я за современным ритмом», — пробормотала женщина. «Значит, найди его. Передай привет от его бывшей ученицы, Анны Михайловны Лисицыной, и попроси посмотреть на это заключение». Это он его писал. «А также подробно запиши все, что он скажет по поводу этого дела. Все, что помнит или поднимет из архивов». Глаша снова вернулась в тепло улиц. Город загорал под солнцем, блестел витринами. На тротуары высыпали разноцветные катки с горшками, лоточники с мороженым. Еще не успевшие подготовиться к теплому сезону кофейни спешно выставляли столы. Глафире так хотелось побродить по рассвеченным весной переулкам, но ни сегодня, ни завтра она не смогла бы себе этого позволить. Нырнув в метро, она вскоре вышла в шумную толчею проспекта, который пересекали железнодорожные пути. Девушка быстро перескочила торговые ряды и вышла на зеленое шоссе, которое шло мимо весьма скорбного места, а именно психиатрической больницы. Глаше всегда было жаль людей, которые вынуждены свою жизнь проводить в этих стенах. Она даже боялась подумать о том, как можно себя чувствовать, если теряешь рассудок. Осведомившись на входе, где она может видеть профессора, она уже спешила за быстрым молодым человеком в наушниках, который шагами Гулливера мерил огромную территорию больницы так, что Глаша еле за ним поспевала. Они подошли к одному из зданий, вход в которое был явно когда-то пристроен. Видимо, здесь хотели делать зимний сад, а иначе объяснить наличие окон в пол было нельзя, потому что, учитывая холодные питерские зимы и промозглые ветра, такое остекление было расточительностью. Но затея, видимо, не имела продолжения, и сейчас здесь был просто большой холл и огромные окна. А со стороны внутреннего дворика, видного изнутри, был наметен мусор, который вряд ли убирался в последние несколько лет. Глаша ходила взад-вперед, потом достала из сумки телефон и стала еще раз перечитывать материалы дела. Она водила глазами по строчкам и от вскрика, идущего с улицы, нечаянно выронила мобильник. Наклонившись за ним, она глянула на кучу хлама, прижатую к стеклу, и застыла. Через минуту она уже срочно набирала номер Визглякова. «Станислав Михайлович, я в психиатрической клинике. Меня Лисицына отправила. И я, кажется, скелет нашла». «Куда мне идти?» Не расслышала она и изумленно посмотрела на отключившийся телефон. «Блин, опять зарядить забыла». Глаша вздохнула, глянула на молодого человека, который прибежал за ней, и сказала: «Ведите профессора сюда, я теперь здесь находиться должна». Ясный день украли тучи. Они закрасили горизонт, ветер налетел и стал терзать кроны деревьев. Глаша еще долго стояла перед стеклом, силясь разглядеть, что же это такое. Она отчетливо видела фрагменты скелета, но это вполне могло оказаться куском учебного пособия или чем-то еще. Когда она представила себе, как смешно будет выглядеть перед коллегами, если они все-таки откликнутся на ее зов и приедут, то ей стало сильно дискомфортно. «Барышня, это вы здесь караул несете и не можете подняться ко мне?» — вдруг послышался над ухом спокойный голос. Глафира вздрогнула и подумала, что раз уж у нее здесь заведутся знакомые, то придется просить скидку на лечение. Так сказать, по блату, потому что нервная система совсем в последнее время отказывалась работать. «Здравствуйте». Глаша уставилась на невысокого, сухопарого мужчину, который выжидательно смотрел на нее. «Вы профессор Соболев?» «Если позволите, Владимир Иванович», — не меняя выражения лица, сказал он. «Меня зовут Глафира». Девушка запнулась. Ей, несмотря на свои неполные 30 лет, было все еще неловко представляться по отчеству. «Константиновна». «Я скелет нашла», — выпалила она неожиданно для себя самой. Профессор изменился в лице и уставился на нее. «Простите, но я не для этого, конечно, приехала. Меня прислала Анна Михайловна Лисицына, а когда я пришла, то нашла скелет». Глафира поняла, что эта фраза звучит еще глупее. «Вот мои документы». Она раскрыла удостоверение. «А то я так представилась, что можно подумать, как будто я на прием пришла». Соболев заулыбался и внимательно посмотрел на Глашу. «Давайте попробуем еще раз». «Чтобы было проще, взгляните сюда». Она ткнула пальцем в то место, где под кучей хлама серыми полосками выделялись явно чьи-то ребра. «Какой ужас!» — нахмурился Владимир Иванович. «Вы правы, это фрагмент скелета», — он задумался. «Но как? И что-то здесь не так». Профессор внимательно вглядывается. «Ничего не видно. Сейчас я вызову дворника. Нужно срочно извлечь его оттуда». «Не-не-не!» — замахала руками Глафира. «Вы что? Это же надо криминалистов дождаться. И вообще...» Мужчина отступил и задумался. «А вы уже вызвали?» «Да», — уверенно ответила девушка, хотя сомневалась в том, что Визгляков отзовется на ее призыв. «Простите, а можно с вашего телефона позвонить? У меня разрядился мобильный». «Ой, а он в кабинете остался. Я сейчас схожу». Мужчина довольно быстро удалился. «Да не стоит. Я и номеров-то, в принципе, наизусть не помню». Тихо пробормотала совсем раздавленная собственными угрызениями совести девушка и присела на скамью. На Глафиру навалилось какое-то глухое отчаяние. Она вдруг осознала, что, возможно, она занимает чужое место. Зачем она пришла на эту работу? Да еще оказывается, у нее такая протекция, которая не позволяет целой Лисицыной ее уволить. И, видимо, только благодаря покровительству друзей и родителей она и сидит на стуле следователя, хотя на самом деле не представляет никакого интереса для органов. Предательские эмоции уже подкатили к горлу комок, пропитанный слезами, в носу нестерпимо защипало, и Глаша готова была заплакать. Но остатки здравого смысла, еще не утопленные в океане сомнений и жалости к себе, подсказали, что рыдающий над найденным скелетом следователь — картина не вполне правильная. Поэтому Глафира вздохнула, вынула из обширной сумки бутылку воды и увидела, что, оказывается, она прихватила из дома переносную батарейку для мобильного. День как-то сразу окрасился в более теплые тона. Девушка немного повеселела, и когда подняла глаза, увидела, что по парку бегают Погорелов и Латунин. Глафира радостно выбежала на крыльцо и замахала молодым людям рукой. «Чё у тебя случилось, Глафира Константиновна?» — в два голоса спросили оперативники, успев запрыгнуть внутрь до того, как хлынул дождь. «А то нас Визгляков аж вдвоем послал, а его сегодня после твоей находки одного никак нельзя оставлять. Если сорвется все, Армагеддон». «Там», — Глафира кивнула на ворох мусора за окном. Пока мужчины разглядывали, что такое смогла там найти эта неугомонная девица, как назвал ее Визгляков, успел прийти профессор. И теперь они все вместе решали любимый вопрос следователей. Что же делать? «Ну, местных вызывать по-любому. Район не наш», — резюмировал Латунин. «Наш, не наш, а нам теперь многое доступно», — важно сказал Погорелов. «Спецотдел как-никак. Предлагаю осведомиться сначала у начальства, а потом поднимать кипиш». «А начальство не берет трубку», — мрачно сказал Латунин, который успел набрать номер Визглякова. В этот момент к ним подошла Глаша, которая разговаривала по телефону. «Да, Анна Михайловна, я все поняла. Сейчас найдем понятых и приступаем. Криминалиста ждем». Глаша отключила мобильник и взглянула на застывших оперативников. «Кто-то из вас едет искать Визглякова, потому что как только вы ушли, он просто растворился в здании. Кто-то остается со мной ждать ребят-криминалистов. Первичный осмотр делаем сами. А дальше действуем по обстановке. Если у местных будут вопросы, то перенаправлять к Лисицыной». Четко, ясно и по делу. Я всегда говорил, что Глафира Константиновна когда-нибудь вырастет в толкового следователя. И сейчас вижу начальную поросль будущей мудрости, восхищенно сказал Погорелов. «То есть ты хочешь сказать, что ты так качественно льстишь, и поэтому именно ты возвращаешься в управление?» скептически заметил Латунин. «Насчет лести — это неправда. Я лишь высказал личное мнение, а вот обратно еду, и правда я. Там еще Лопатин-младший просил помочь ему». «Друзья мои, у меня отличная идея», — расплылась в улыбке Глаша. «Вот Лопатин-младший, пока ждет отправления своего поезда, пусть Станислава Михайловича и поищет, а у нас здесь куча дел», — сказала девушка. «Владимир Иванович, нам нужен обещанный дворник, а также двое понятых. Я думаю, что вы человек занятой, поэтому можете кого-то из младшего медицинского персонала сюда отрядить. А мы с вами, если вы не против, побеседуем где-то, где вам удобно. А когда приедут криминалисты, и можно будет приступать, то ребята меня позовут». Довольная собой, Глафира жестом предложила профессору пройти вперед. «Пойдемте». Ошарашенный таким поворотом событий Погорелов и торжествующий Латунин остались на месте, и Глаша услышала только вслед сказанные слова. «Не прав я. Так себе она исследователь и человек». «Я все слышу», — нараспев сказала девушка. «Ты еще за вступление в должность не проставилась. Потом слышать будешь», — прошипел Погорелов и понуро опустился на скамейку. «Поехать в психушку и найти там скелет. Это просто под счастливой звездой нужно родиться». Глаша часто семенила по сияющим чистотой коридорам учебной части за профессором, который удивительно быстро передвигался. В распахнутые окна врывался ветер, перемешанный с дождем. Дневная непогода погрузила все в сумерки, и Глафире стало как-то неуютно в этих безлюдных стенах. Вдруг мужчина резко остановился перед дверью, табличка на которой вещала, что именно здесь кабинет профессора Соболева. «Прошу». Он широко распахнул дверь. «Спасибо». «Ну, выкладывайте, что у вас случилось». Глаша достала телефон и, открыв нужное фото, передала мужчине. «Вот, посмотрите, это же ваше заключение». Владимир Иванович поискал на столе очки, водрузил их на лицо и стал шевелить губами, рассматривая фототекст. «Да-да, мое точно», — воскликнул он. «Я помню, ко мне обращались за экспертизой. Но я потом интересовался. Вроде так и все и осталось, так сказать, на стадии расследования». «Верно», — подтвердила девушка. «Но сегодня произошло то же самое. Все очень сходится, и метод, и почерк». «Погодите-ка, а сколько же лет прошло?» — задумался мужчина, сняв очки и потирая переносицу. «Около 10». Глафира оглядела кабинет. Полки до потолка заставленные книгами. Пару чахлых цветков на подоконнике. Девушка поймала себя на мысли, что совсем не знает, о чем спрашивать у профессора. Но молча сидеть тоже был не выход. «А вы хотя бы примерно помните, какие давали рекомендации? Ну, по поводу профиля преступника». Соболев посмотрел на нее и улыбнулся. «Вот именно эти рекомендации тогда и отмёл следователь. Ну, я рад, что вы спросили. Давайте сделаем так. Я сегодня освежу память, потому что заметки по этому делу, скорее всего, лежат дома. И ответ пришлю вам. Ну а вы, в свою очередь, как я понимаю, должны уже убедиться, что прошлое и сегодняшнее преступление идентичны». Глафира кивнула и поднялась. «Тогда не буду больше вас задерживать. А как там начнут, я вас позову. Хорошо?» Девушке уже не терпелось уйти, потому что это место как-то странно на нее действовало. «Буду рад». Девушка снова оказалась в наполненных тишиной, отсветами молний и рокотом грома коридорах. Ей было жутко. Она видела, как стоял в дверях профессор, махал ей рукой, а потом громко, словно нарочно, захлопнул дверь и защелкнул замок. Глаша ускорила шаг, но вдруг заметила, что по параллельному с ней проходу, который виднелся за стеклянной перегородкой, кто-то движется. Девушка ускорила шаг, но ее спутник сразу же повторил это. У Глаши нехорошо засосало под ложечкой, она крепче прижала сумку. Почему-то это давало чувство защиты и почти бегом очутилась возле двери, которая вела на лестницу. Человек тоже практически летел, и Глафира, резко открыв дверь, затаила дыхание, потому что поняла, она сейчас столкнется с преследователем лицом к лицу. Но из этого коридора она знала единственный выход, а бежать обратно просто побоялась. «Что вы бежите за мной? Я следователь! Здесь полно народу!» — громко прокричала девушка. Но ее возглас повис в тишине и пустоте. За дверью никого не было. Глафира опасливо выглянула из угла и остановилась в некотором недоумении. Потом девушка вышла обратно и, пройдя несколько шагов назад, поняла, в чем дело. Бежала она от собственной тени. Глаша оглядела спокойствие пространства, беснующийся ветер за окнами, и поняла, что сейчас ее догоняло не отражение, а собственные страхи, которые внушали неуверенность в себе и мешали работать. Постояв еще несколько минут, она собралась с мыслями и, вздохнув, толкнула дверь. Глаша решила, что она не сойдет с намеченного пути, пусть она даже и не очень вписывается в образ героини, которая может противостоять преступному миру. Когда девушка пришла на прежнее место, то увидела, что понятые в образе двух медсестричек стоят в уголке, а хмурый дворник снаружи под проливным дождем разбирает огромную гору хлама. «Как дела?» — спросила она у Латунина, который увлеченно тыкал в экран телефона. «Ну, это смотря у кого. Если у меня, то отлично. Я в сухости и тепле. Барышни симпотные рядом слоняются». Он глянул на девушек, которые прыснули со смеху. А вот у дворника день, конечно, не задался. Рома развел руками. «Он тебя тихо ненавидит». «А почему меня-то?» — опешила Глаша. «А Погорелов сказал ему, что ты злая-призлая следовательница и просто вынудила нас выгнать под лютый дождь человека работать». «Огромное человеческое спасибо», — сказала Глаша. «Ну что же, тогда пошли помогать человеку, которого я так некрасиво использую», — резюмировала она и сделала пригласительный жест. «Чё это?» — с прищуром посмотрел на нее Погорелов. «А того это? Почему он должен один все разбирать?» «Скелет нам нужен, поэтому пошли. Только сейчас, минутку». Глаша на секунду задумалась и подошла к девушкам. «Скажите мне, а профессор Соболев, он вообще на этаже один работает?» «Ага, сейчас, роскошь такая. Хотя ему дай волю, он бы один во всей больнице работал». «Нет, конечно, но пока ремонт на этаже идет, все сбежали. Там краской воняло, так что мозг топорщился». Постоянно кивая в такт своим словам, говорила девушка с мышиным личиком. «А он сказал, я никуда переезжать не буду». «Хотя и хорошо, там только книг одних таскать не перетаскать». «Понятно», — сказала Глафира и пошла к входной двери. «Рома!» — воскликнула она. «Блин, ну что?» — Латунин дернул руками и нехотя встал. «Опять продул». «Это хорошая примета», — подбодрила его девушка. «Значит, повезет в деле». «Ага, жди». «Дворник сказал, что куча здесь лет 10 лежит, никого не трогает. В будущем году запланирована реконструкция, тогда бы и нашли. Но наша Глафира Константиновна зорче оказалась». Глаша шагнула в непогоду. На минуту затормозила перед стеной льющего дождя. Но отступать было некуда, и она пошагала прямо по лужам. Подойдя к дворнику, который нарочно медленно перекладывал каждую истлевшую вещь или сгнившую палку, Глаша остановилась. Она несколько минут созерцала все это показное неистовство и поняла, что придется взять в свои руки организацию работ. «А Погорелов где?» — обернулась она к недовольному Роману. «За кофе побежал». «Пусть возвращается», — твердо сказала она. «Вчетвером мы быстрее все сделаем». Пристроив свою сумку поверх какого-то ящика, девушка вздохнула и стала увлеченно рыться в склизком и дурно пахнущем мусоре. Глафира беззвучно и довольно быстро сортировала богатство, лежащее перед ней по родственной принадлежности. Дерево рядом с мокрым картоном, ржавое кроватное железо рядом с чьими-то автомобильными дисками и так далее. Оперативник погрустил, но, видя, как надрываются худые девичьи плечи, когда пришлось вынимать спинку от кровати, присоединился. «Вы же говорите, что 10 лет здесь никто ничего не трогал. Откуда столько бумаги какой-то? Вон карты старые лежат в коробке». «Как же так?» — громко спрашивала Глаша. «Я почем знаю?» — дворник хмурил косматые седые брови. «Сюда до самого ремонта все кидали, а некоторые — по привычке и потом. Я ж предлагал вывезти, так для этого отдельный транспорт нужен». «Стоп!» — вдруг крикнула Глафира, когда рука дворника тянулась к очередному железному остову, обернутому в истлевшую ткань. «Чё?» — удивленно он скинул на нее глаза. «Погодите». Девушка сама не понимала, почему нужно было прекратить работы, но какое-то внутреннее чувство подсказало ей, что они добрались до цели. Она достала из кармана перчатки, которые берегла как раз до того момента, когда они доберутся до части скелета, потому что, как водится, с собой она всегда носила только одну пару. Глаша аккуратно подцепила тонкий крошащийся нейлон и отогнула в сторону. «Блин!» — вздохнула она и отошла в сторону. Среди разного хлама стоял верх от детской коляски. Материал, которым было обтянуто железо, давно уже потерял свою прочность, и его лохмотья окружали свернувшийся калачиком маленький скелет. «Дитё никак!» — размашисто перекрестился дворник. Латунин тихо выругался и присел на корточки. Погорелов остановился, стер довольную улыбку с лица и отвернулся. «Ребят, привет! Еле доехали пробки!» — сказал подбежавший криминалист. «Раскопали уже? Ну, чего там по нашей части?» С этими словами он глянул внутрь и вмиг посерьезнел. «Ладно, давайте работать». Лисицына сидела с хмурым видом и периодически вскидывала глаза на притихших подчиненных. Она постукивала карандашом по отчетам. «Я так понимаю, Визгляков не явится?» — тяжело вздохнув, спросила она. «Анна Михайловна, может, приболел?» — пожав плечами, сказал Латунин. «Знаю я его заболевание». Лисицына в раздражении бросила карандаш и встала из-за стола. «Так, начнем. Итоги. Сегодняшнее преступление плюс глухари, которые 10 лет висят. Еще, — она помолчала, — детская смерть, а также дело Нефёдовой. Кстати, как она? Не очухалась?» «Нет», — покачала головой Глафира. «Я звонила в больницу, сказали, что пока беседовать бессмысленно». «По семье что-то есть?» «Ничего. Я проверил соцсети, покопался на их страницах. Ничего. С девочкой явно были какие-то проблемы. Но нет сейчас подростков, кто не светился хотя бы в одной из соцсети. Неважно, какое поведение в обществе они проповедуют, но они все равно вливаются в этот стремительный поток», — объяснил Кирилл, не вставая из-за своего стола. По девушке из магазина. Личность установили? Лисицына сделала пометку в блокноте. Да, это продавец одного из отделов. Она торгует женскими и детскими шмотками. На склад пошла за товаром. Ушла она, судя по камерам, в 10 утра, сказал Роман. «И что, с утра никто ее не хватился?» — устало спросила Лисицына. «Хозяин уехал куда-то, как сказали девочки из соседнего бутика. Она утром отдел закрыла и вышла», — Рома пожал плечами. «Они сказали, что в отсутствие хозяина она часто так делала, поэтому никто не удивился». «По камерам что?» «Ничего примечательного. Она зашла, потом ее за стеллажами было не видно». Пару-тройку раз заходил охранник, но он там дольше минуты не задерживался. Еще продавцы забегали, но все быстро доставали все, что им необходимо с полок, и бежали обратно. «Другие выходы есть?» — вскинула глаза Лисицына. «Есть, но они закрыты. Ключи в опечатанных колбах, и, судя по журналам, их никто не брал. Да и не дают их никому». «Они как эвакуационные должны использоваться, конечно, но, сами понимаете, народ деньги бережет, поэтому там заперто все. «Что по характеру ранений? Как он ее туда затащил?» Анна снова вернулась на место и присела. «Наша Нинель сказала, что у всех, кроме нее, руки растут из жопы. Поэтому она ради любимой Анечки расстарается, но только завтра и во второй половине дня. Сегодня какие-то гнилушки рассматривает», — проговорил Латунин. По губам Анны скользнула тень улыбки, но потом она снова нахмурилась. «Это не гнилушки, как ты выражаешься, а люди. Имей уважение и не позорь профессию», — резко сказала она. «Дальше». «А теперь самое неприятное», — Глафира вздохнула. Младенец на вид несколько месяцев. И брать в расчет, что он умер своей смертью, не приходится. Либо убили, либо скрыли. Если учесть, что туда лет 10 бросали мусор, то было все это очень давно. Глаша помолчала. Там подкладка подгнила. А на днях трактор приезжал и кучу эту чуть сдвинул. Ну вот и вывалился наш. Глаша помолчала. Младенец. Так сказать, позвал на помощь. Анна Михайловна поморщилась и посмотрела на Глашу. «Глафира Константиновна, вы работник следственного комитета, а не спиритического салона. Здесь мы оперируем не фантазией, а голыми фактами и доказательствами. А ваше воображение может привести вас в очень неприятную ситуацию. Постарайтесь это запомнить». На этих словах дверь раскрылась, и на пороге появился Визгляков. У него было чуть бледное лицо, он обвел окружающих глазами и кивнул Лисицыной. «Анна Михайловна, пойдем пошепчемся». Женщина молча встала и пошла в коридор. Визгляков уже расположился в ее кабинете. «Извини», — глухо сказал он, — «я не вправе так отлучаться, но очень нужно было». «Хорошо», — сама Лисицына вздохнула с облегчением, потому что начальство предупредило о том, какие страшные запои были у Стаса после смерти дочери. И сейчас она думала, что ее вахта в этом отделе началась как раз с такой проблемы. Никто ведь не рассчитывал, что в квартире Нефёдовой Глаша найдет то фото. «Я был у жены, бывшей. Я ее с похорон не видел». Стас замолчал. «Но сейчас я точно знаю, что мою...» Нижняя губа его дернулась. «Девочку убили не случайно. Таких совпадений не бывает. И я официально тебе заявляю...» В голосе Стаса вдруг завибрировал металл. «Я буду расследовать смерть своей дочери. В свободное и в рабочее время. В любое. Но основная задача от этого не пострадает. Будешь согласна, то я остаюсь. Если нет, то сегодня напишу рапорт». Анна молча выслушала его, глянула в окно и потом тихо сказала. «Так не пойдет. Лисицына жестом остановила Визглякова, который хотел что-то сказать. «Работаем вместе. Я знаю обо всем, что ты делаешь. У нас команда. Только на таких условиях работаем дальше. Ты согласен?» «Да». «И без личных сцен, без пьянки, без...» Она замолчала. «Может всплыть все, что угодно. Я понимаю, что она твоя дочь». «Аня, я просто хочу понять, кто и за что ее убил, а также предать убийцу суду». «Договорились». Анна протянула ему руку и ответила на крепкое мужское рукопожатие. «А теперь пробежимся по сегодняшнему дню. Работы у нас прибавилось». Глаша понуро шла домой. У нее не было настроения с кем-то разговаривать, а тем более обсуждать свою работу. Она услышала, как кто-то нежно касается клавиш рояля, и обернулась. На веранде кофейни, видимо, готовились к вечернему концерту и сейчас разминали стоящий в углу музыкальный инструмент. Кафе было закрыто, поэтому Глафира присела на скамью, откинула голову назад и впитывала эти звуки, которыми были пронизаны еще влажные после прошедшего дождя деревья. Взвесь легких капель, стремящихся к земле, даже запах асфальта, почему-то все было наполнено музыкой. Девушка поскучала в одиночестве, немного отогрела свою душу и подумала, что пора собираться домой. Хочешь не хочешь, а ночевать все равно придется там, а это значит, что нужно пройти через допрос. А почему грустная? Что-то случилось? Как работа? И еще вереницу каких-то слов. Но у нее были любящие родители. А то маленькое тельце уже никогда не узнает, что такое семья. С этими мыслями Глаша пришла в себя. Бодро заскочила в кондитерскую по дороге, где выбрала самых красивых пирожных, и так же быстро полетела домой. Звуки, которые она услышала, еще даже не заходя в квартиру, девушку очень напрягли. У них опять были гости, а проскочить мимо, безусловно, не удастся. Еще больше Глафира удивилась, когда зашла домой, а из гостиной доносился какой-то очень знакомый голос. Но девушка никак не могла вспомнить, кому же он мог принадлежать. «Ой, Глашенька пришла!» В коридор выскочила нарядная и радостная мама. «Скорее, скорее, моя птичка, к столу!» Нараспев сказала она. Глафира молча отдала пирожное и посмотрела на маму. «Кто там? Что случилось?» «Твой знакомый». Мать весело играла глазами и придирчиво оглядывала дочь. «Может, ты переоденешься? Хотя нет, мы и так тебя заждались». «Мама в таком настроении, будто меня сватать пришли», — пошутила сама с собой девушка, стараясь не делиться этим откровением с матерью. В гостиной был богато накрыт стол. Первые огородные радости в виде редиски и лука были накрошены в салат. В чугунном лотке влажно поблескивало коронное мамино блюдо, а именно чахакбили. В бокалах плескалось красное грузинское вино. На краю стола горкой лежали лепешки с кунжутом, а мелкие салатники вместили в себя все богатство дачной консервации, оставшейся с прошлого года. Глаша увидела, что с балкона выходит отец, а за ним и гость, чьему появлению в этом доме она была крайне поражена. «Здравствуйте, Ильяс Борисович», — сказала она патологоанатому, с которым познакомилась в больнице. «Что-то стали часто встречаться». «Я надеюсь на еще более частые рандеву», — сказал он и стремительно подлетел к Глаше по дороге, вырвав из вазы букет. «Это вам, милое создание». «Спасибо», — процедила сквозь зубы девушка, видя, как вода падает со стеблей на ее одежду и расползается влажными каплями. «Всё-таки я не ошиблась», — резюмировала она про себя. «Я, простите, забыла кое-что, через мгновение вернусь». Глафира быстро ретировалась из квартиры, потому что сегодняшний тяжелый день не мог так подло закончиться сватовством этого странного человека. Улицы уже кутались в сумерки. Мама названивала добрых полчаса, но Глафира все бродила и бродила и никак не могла заставить себя вернуться. «Привет!» — услышала она позади. На дороге стоял Илья. Он явно шел с работы. Был какой-то помятый, несобранный и явно очень уставший. «Ты чего здесь?» «Дома меня сватать пришли», — почему-то выпалила она. «Не знаю, куда идти». «Пошли ко мне. Я вот...» — он поднял авоську с овощами. «Кабачки и помидоры купил. Можно рагу овощное сделать». «С удовольствием». Мать Глафира стояла у окна и видела, как Глаша с Ильей зашли в соседний подъезд. Она довольно улыбалась, план сработал. Жуткий и приставучий, а теперь еще и отвратительно пьяный Ильяс Борисович сыграл свою роль. Утром, придя на работу, Глаша никого не застала в кабинете. Она ночевала на диванчике у Ильи. А этот трудоголик, оказывается, убегал к своим растениям около 5 часов утра. Поэтому Глафире пришлось метнуться домой, переодеться и уйти пораньше, чтобы не разбудить домочадцев. Девушка удивленно вскинула глаза на вошедшую с чашкой в руках Лисицыну. «О, ты уже на работе. Прекрасно. Пошли кофе попьем и обсудим кое-что», — сказала Анна Михайловна. «Только захвати растворимый ваш, а то у меня в банке пусто». Глаша нехотя встала, и как-то не удавались разговоры с начальством. А сегодня она вообще была выбита из колеи. А тот вечер, который девушка могла провести дома и на худой конец посмотреть сериал, прошел за чисткой кабачков и гундежем Ильи, который тоже не особо был расположен к гостям. «А вот что», — сказала Лисицына, наливая ей в кружку кипяток. «Надо нам немного перераспределить обязанности. Твоя основная задача — это расследование случая в больнице. Если честно, даже не знаю, с какой стороны подступиться, так что думай. Я занимаюсь убийством вчерашним, а Визгаляков — Нефёдовой. Оперативников у нас маловато, но попробую выбить еще ставку. Пока большую часть работы делаем сами. Договорились?» Анна была странно веселой. Такой за их короткое знакомство Глаша не видела еще ни разу. «Да, конечно». «Ты чего такая смурная? Не выспалась?» Анна открыла коробку с конфетами и поставила на стол. «Все хорошо», — Глаша пожала плечами. «Ночевала в гостях, а я не люблю спать не дома». «Я тоже вчера впервые за 100 лет с подружками пообщалась. Жизнь проходит, а мы все скачем из преступления в преступление», — задумчиво сказала Анна. «Ладно, кофе попили, пора на службу». К Глашиному возвращению кабинет все еще пустовал. Она доделала скучную бумажную работу и подумала, что лучше прямо с утра наведаться в психиатрическую клинику. «Вот это я понимаю. До начала рабочего дня еще 10 минут, а Глафира Константиновна уже вовсю трудится», — проговорил Латунин, заходя внутрь. «Это она выслуживается, потому что проставиться забыла», — сказал Погорелов и положил Глаше на стол папку с делом. «И вам доброе утро», — Глаша взглянула на него. «Это что?» «А это, Глафира Константиновна, наш вам подарок», — загадочно улыбнулся Сергей. «Съездил я вчера к друзьям из тамошнего отдела. Так сказать, скоротал вечер». «Чувствуется», — поморщилась Глаша, потому что аромат вчерашних возлияний уже заполнил кабинет. «Это Глафира детали. А спрашивал я о пропаже младенцев примерно 10 лет назад. И вот наскрёб статистику в период от 8 до 10 лет назад. «Серёжа, это же такая приблизительная цифра!» — воскликнула Глафира. «Судмедэксперты ещё ничего не сказали. Откуда нам знать, сколько лет он там лежит?» «Не скажи, мать. Вот тебе второй сюрприз». Он положил перед ней заключение эксперта. «Наш Витюша, как отец трёх славных дочерей, вчера спать домой не ушёл, пока всё не сделал. Смотри, что нашли рядом с коляской». Глафира взяла заключение и прочла о том, что рядом с коляской найдена жестяная упаковка от какой-то рыбы, причём там проставлен как срок упаковки, так и срок годности. «А если она туда просто сверху провалилась?» — недоверчиво проговорила девушка. «Тогда уж снизу подпрыгнула!» — проворчал Латунин. «Во-первых, вполне рабочая версия и по датам бьётся. Во-вторых, дворник местный, не тот, который помогал, а ещё один, как раз лет 10 назад пришёл работать, сказал, что хламовник этот тогда и стал образовываться. Раньше у них он был в другом месте». Но там всё вычистили и деревья посадили. «Отлично, я проверю», — Глаша взглянула на них. «Что-то ещё?» Оба оперативника стояли возле её стола. «Глафира Константиновна, ты очень плохой человек». «Интригующее начало». «Почему?» — спросила девушка. «Потому что ты мои намёки пропускаешь мимо ушей, а я ведь помочь хочу». «Сегодня пятница». «Отлично», — сказала Глаша. «Завтра выходной», — заговорщицким тоном произнёс Латунин. «Ребята, ну я честно не понимаю, что вы от меня хотите. Можно прямо сказать, без этих странных предисловий», — буквально взмолилась Глаша. «Можно». «Ты не проставилась, когда на новую должность пришла. Сегодня пятница, и есть повод выпить». «Я достаточно ясно объяснил», — спросил неожиданно вошедший Визгляков. «И я, как старший товарищ, советую тебе сдаться под натиском общественности, потому что эти двое», — он потыкал пальцами в оперативников, — «всё равно не отстанут». «Так бы сразу и сказали», — пожала плечами Глаша. «Во сколько собираемся и где?» «О, вот это другое дело. А давай там, где пиво холодное», — загалдели оперативники. «Хотя можно и в кабинете». «Нет уж, здесь мы работаем». Глаша решительно встала. «Вы пока думаете, а я поеду посмотрю, что можно узнать». Девушка быстро ретировалась из кабинета, чтобы не принимать участие в спорах о месте проведения Бухария, как ласково назвал мероприятие Латунин. Но через несколько минут её настиг звонок Визглякова. «Забеги по дороге к Нефёдовой», — сказал он ей. «Но я же занимаюсь делом в клинике», — попыталась выразить слабый протест девушка. «Нет, дело в психушке — это, так сказать, твоё флагманское дело», — сразу же ответил Стас. «А вот все остальные — это общественная работа, так что давай, двигай к Нефёдовой, а потом на уделку, а после возвращайся на пьянку». Визгляков помолчал. «Какая у тебя богатая программа на сегодня, а, польская? Всё ли успеешь?» — в шутку посетовал Стас и отключился. «Юморист», — вздохнула Глаша. Быстро добравшись до больницы, девушка добрела до крыла, где располагалась палата Нефёдовой. Она дёрнула дверь, но та оказалась запертой. Глафира огляделась и направилась к посту медсестры. «Здравствуйте, а почему палата Нефёдовой заперта?» «Ой, детка», — женщина испуганно прикрыла рот ладошкой. «А ты родственница?» «Нет, я следователь», — Глаша показала удостоверение. «Детка, так умерла она ночью. В морг уж свезли». Глафира несколько минут стояла, не двигаясь, сражённая этой новостью. Потом развернулась и уже по привычному маршруту пошла в царство Ильяса Борисовича.